Глава вторая. Приказ короля. «Думаю, вести светские беседы бесполезно». Аннабель взглянула на сложенные руки Маркуса и удивилась тому, что они были скрыты черными перчатками. Впрочем, весь его облик был темным и пугающим, но то, как он держал руки, настораживало. Отец рассказывал, что маги его уровня чаще всего скрывают руки под толщей ткани, на внутренней стороне которой вышиты зачарованными символами оберегающие, а чаще запечатывающие знаки на древнем языке. Неужели Маркус действительно был настолько силен, чтобы прятать ладони под прочной тканью перчаток? «А, возможно, и плащ имеет какую-то силу». Аннабель могла и дальше поражаться догадкам, внезапно возникшим в ее голове, если бы не узнала сразу. На лорде-вершителе была военная королевская форма. А значит, он был при исполнении своих прямых обязательств перед его величеством. Сглотнув подступивший к горлу комок, она заставила себя поднять глаза и упереться в тонкие полоски его губ. Ничего не выражающее лицо, чем-то похожее на то, что Аннабель видела на старых портретах покойного мужа. Фамильные черты у Маркуса были разбавлены, а некоторые и вовсе стерты. Либо отцовская линия, о которой никто не знал, была настолько сильна, сумев поглотить родовые ямочки на щеках и бледные веснушки, которыми слыли все лица в портретной галерее. Либо магия, которой был пропитан один из сильнейших лордов, изменили внешность Маркуса. Но как бы Анна не удивлялась и не открывала непримечательные детали, пытаясь их запомнить, никак не ожидала, что Маркус согласится с ней, переплетая пальцы в замок. Это неуловимое движение рук отозвалось в Аннабель волной страха и легкого жжения. Новая попытка пробить защитную печать. Полностью с вами согласен. Легкий кивок головы в знак подтверждения слов. Черные волосы упали на лицо, закрывая глаза. Аннабель стала неуютно, словно она потеряла связь, благодаря которой была уверена в чистых помыслах гостя. Теперь же она чувствовала нарастающую панику, и воздух все чаще врывался в грудную клетку рваными порциями. «Тогда расскажите, зачем вы пожаловали? И мы сможем поскорее покинуть эту комнату?» Едва уловимая ухмылка коснулась тонких губ, новый кивок, и лорд-вершитель поднялся из кресла, в которое опустился минутой ранее, шагнул вперед и протянул свиток, который внезапно вспыхнул алыми искрами в его руках. Аннабель ахнула, но сдержалась, чтобы не подскочить. Магия, использованная так близко, вызывала в ней чувство неприкрытого страха. «Что это?» — произнесла она дрожащим голосом, но все же протянула руку и приняла свиток. «Приказ короля», — огласил Кроули, возвращаясь на прежнее место. Опустился, откидывая плащ. Вновь переплел пальцы перед собой и выжидающе направил темный взгляд на Анну. Она покосилась на свиток, чувствуя, как ладони будто загорелись от магии. Изумрудная восковая печать и герб означали, перед ней действительно свиток, подписанный королевской рукой. «Почему вы привезли?» — осторожно поинтересовалась, не рискуя разбивать печать, а не отправили с посыльным. «Потому что то, что там написано, касается не только вас». Аннабель сжала белоснежную бумагу и посмотрела на печать. Если сломает ее, то будет обязана изучить послание короля, но страх сковал руки. А если это приказ на мое заключение? Старое дело о смерти отца подняли из архивов магистериума, и я вновь под подозрением. Что там? Откройте, резко ответил Кроули и уже спокойнее добавил. Немедленно. Аннабель энергично закачала головой. Вы обязаны, или мне придется заставить. Вам же будет лучше, если мы не прибегнем к моей помощи. Если это приказ о моем заключении, то совершите правосудие здесь и сейчас. Аннабель подскочила на ноги. Лучше сожгите меня в этой ужасной комнате, но не возвращайте в Герант. Второй раз накинуть петлю на свою шею я не позволю. Маркус покачал головой. Аннабель не выдержала и швырнула в него свитком. Пусть выполняет ее просьбу, потому что она понимала, Маркус пожаловал не просто так. Он пришел вершить ее судьбу. Свиток полетел в сторону лорда, но неожиданно завис в воздухе, подсвеченный рассеянным светом. Аннабель засмотрелась на то, как алые до этого всполохи светлели, превращались в белые полоски, окутавшие королевский приказ. Вокруг свитка был создан полупрозрачный кокон, через оболочку которого Аннабель видела, как мерцала бумага и блестела зеленым отливом печать королевского дома. «Я же просил вас открыть!» Маркус медленно поднялся из кресла, снимая с правой руки перчатку. Аннабель увидела, как участок кожи, спрятанный под рукавом, затянулся черными символами, исчезающими под одеждой. Словно что-то до этого момента, живущее на ладони лорда, медленно растекалось и пряталось под королевской формой. Ладонь, оставшаяся без защиты ткани, оказалась самой обычной. Светлая кожа, которой редко прикасались лучи солнца, длинные крепкие пальцы боевого мага с тонкими, едва заметными шрамами и короткие ногтевые пластины. Аккуратная рука аристократа, если не знать, что искать. «Не нужно!» Аннабель подскочила к свитку и выхватила его до того, как Маркус успел коснуться лично. Разбила изумрудную печать и развернула свиток, бегло вчитываясь в строчки. «Это шутка?» Ее возмущение было похоже на ураганный ветер. Вот только высказаться крепким словцом она не могла, пока жадно глотала воздух и смотрела на расплывающиеся перед глазами строчки. «А разве наш король похож на шута?» В голосе Маркуса сквозила откровенная враждебность и бесконечная злость. Он лишь притворялся сдержанным, ожидая от Аннабель ошибки. Она чуть не совершила ее, когда вознамерилась высказать все, что думала о короле, его власти и всех лордах. Чувство страха сковало ее рот, и Аннабель проглотила слова, выдыхая. «Нет, но это явно ошибка», — прозвучало бормотание, не похожее на то, как должна говорить благородная леди. «Почему?» Он играл с ней, прожигая взглядом, ждал любую оплошность, за которую мог уцепиться, как коршун. И тогда Аннабель не сносить головы. «Потому что такого просто быть не может!» Ее голос сорвался на хрип. «Это приказ короля, который вы должны исполнить». Кроули был неумолим и явно забавлялся растерянностью и страхом, отразившимся на лице Анны маской мертвеца. «А если я откажусь?» «Темницы Геранта ждут вас, леди Аннабель!» Девушка оступилась, хватаясь за спинку кресла, в котором сидела совсем недавно. Тяжело опустилась, не доверяя собственному телу. Возможно, Маркус навел на нее морок, потому что то, что она видела в королевском свитке, пугало. Но жжения не было. «Значит, Маркус не применял ко мне магии?» — подумала Аннабель, потирая руку. «И, значит, приказ в свитке был настоящим?» «Я не верю», — прошептала она, перечитывая каждое слово дважды. «Это решение короля, которое не оспаривается. Вы, как подданная Иссоры, обязаны принять и исполнить волю его величества». Аннабель опустила голову, сжимая свиток в трясущихся ладонях, но бумага оказалась настолько прочной, что ей не удалось ее скомкать или разорвать. Плечи поникли, и на них опустился груз тяжелее того, что она готова была вынести. Если лорд Маркус Кроули пожелал бы забрать высокий замок себе, то выдал бы ее замуж за какого-нибудь безродного и небогатого мужчину или вовсе сослал бы в Белые башни место для вдов, для которых не нашлось нового мужа. Аннабель готова была носить белые одеяния, не общаться с посторонними и провести дни в одиночестве. Она даже готова была уйти в ссылку за острые хребты, земли, где не было парящих островов. Но король отдал приказ, а лорд-вершитель пришел исполнить его. «Я согласна», — прошептала она, смаргивая слезы. «Но это все какая-то ужасная ошибка». «Первого достаточно». Кроули натянул на ладонь черную перчатку и приблизился к ней, подавая руку. Анна убрала на чайный столик ненавистный свиток и вложила свою ладонь в его руку. Она показалась ледяной и пугающе сильной. Жесткая ткань царапала кожу. «Леди Аннабель, с сегодняшнего дня вы перестаете носить траурные одежды. Вы будете во всем подчиняться мне. И не совершите ни одного поступка, из-за которого может пострадать моя репутация. Вы не очерните имя короля или имя дома Кроули». Девушка согласно кивала на каждое произнесенное слово, рассматривая носы сапог. Черные металлические пластины блестели в ярких лучах, заполнивших голубую чайную комнату. «Вы теперь моя невеста!» Аннабель вздрогнула. Последнее слово Маркус произнес так, словно ему было противно, хлестко и жестко. Сжатая крепко ладонь заставила ее отшатнуться. Но Маркус не позволил отойти. Наклонился и коснулся второй рукой подбородка, вынуждая взглянуть в его глаза. «Леди Аннабель, поздравляю вас! Вы только что спасли свою шею от петли. Вновь. Но никто не гарантирует, что вы сможете спастись от моей карающей руки. Один опрометчивый шаг. Одна ложь, и я лично отправлю вас на эшафот, висельная невеста!» Она ахнула и выбила руку Маркуса, отскочила от него, скалясь, но сдерживая вырывающуюся брань. Слова, которым ее научили в темнице Геранта, так и вертелись на языке. «Не смейте называть меня так!» «Мне казалось, вам нравилось, когда мой дядя вас так называл». «Это было лишь раз, и он имел право, потому что вынул меня из петли палача, а вы собираетесь туда отправить. Потому что имею право, моя дорогая невеста. Будьте добры, не шипите, как гремучая змея. Я возвращаюсь в столицу, чтобы сообщить его величеству о вашем согласии. Прибуду в замок через 7 дней. К тому времени здесь все должно быть готово к свадьбе. К свадьбе? 7 дней? Она ошарашенно пробормотала, уставившись в пустое лицо Маркуса. Нет! Вы забываетесь, Аннабель. Через 7 дней я вернусь. Все должно быть готово. И позаботься, чтобы северный склон был готов. Мой дракон будет здесь. Анна задрожала от страха. Дракон? Нет, этого просто не может быть. Через 7 дней, напомнил Маркус, покидая голубую чайную комнату. Девушка стояла посреди ярких красок и слепящих солнечных лучей, не слыша собственного дыхания. И лишь когда дверь за спиной хлопнула, она вздрогнула и упала на колени, пытаясь вцепиться пальцами в голубые прожилки мрамора. Так ее и нашла Мира, влетевшая в комнату спустя несколько минут. Однако счет им Аннабель потеряла. «О, святые девы! Леди, с вами все в порядке?» Служанка очутилась рядом, хватая хозяйку за плечи и тряся, пытаясь привести в чувство. «Нет, Мира, нет!» — прошептала она, накрывая ладони Миры. Служанка выругалась так, словно всю жизнь провела в порту 2 морей, хотя, возможно, так и было. И обняла Аннабель за плечи. Ее руки опустились на затылок, стягивая назад сеточку. Пальцы девушки прошлись по тугому пучку, лаская волосы. Она шептала слова утешения, оплакивая их судьбу, разделенную на двоих. Анна тряслась в ее руках, вспоминая. Однажды все было точно так же, только в ее руках плакала невысокая, но бойкая девчонка по имени Мирелла, приговоренная к пожизненному сроку за воровство. Аннабель смогла ее освободить, дав шанс на то, что все изменится. Увы, они оказались близки к пропасти. И крепкая ладонь Маркуса Кроули могла столкнуть их вниз. «Неужели вас отправят обратно?» — шептала она, не сдерживая гнева и слез. «Нет, конечно же, нет!» Аннабель выдохнула, перехватывая ее ладони. «Там, посмотри!» Мира подскочила на ноги, удивленно оглядываясь по сторонам. Быстро отыскала проклятый свиток и всмотрелась в буквы, написанные черными чернилами с изумрудными черточками и завитками. «Леди, мое образование ничтожно, и пусть я умею читать, но сейчас я не понимаю ни слова», — проговорила Мира, возвращаясь к госпоже и помогая встать. Аннабель ухватилась за протянутую ладонь и поднялась. Подол платья измялся. Сеточка съехала, открывая ее изможденное белое лицо. Но она не обращала внимания на неряшливый и неподобающий для леди вид. Все внутри клокотало от желания погнаться за Маркусом и швырнуть в него камень. Возможно, он долетит раньше, чем маг заставит предмет зависнуть в воздухе. А, возможно, прилетит обратно. Не зря же Кроули, лорда-вершителя, считали одним из сильнейших магов страны. Иссора по праву могла гордиться своим воином, защищавшим ее безопасность. Вот только кто мог защитить Аннабель от гнева Кроули? Мира, это приказ короля. И я теперь невеста Маркуса. Служанка зашипела, ругаясь громче и жестче, заметалась по комнате, заламывая руки. «Вы отказались? Как же вы отказались от этого?» Она швырнула свиток на столик с резными ножками. Аннабель покачала головой, опускаясь в кресло, посмотрела на то место, где сидел Маркус, и вздрогнула. Ей казалось, что он все еще был здесь. Сидел напротив, прожигал взглядом темно-серых глаз. «Я не имею права отказаться. Это приказ». «Ну как же так? Любая леди может отказаться от навязанного брака». «Ты забываешь, Мира. Я леди благодаря Бенджамину. Упокой, святые девы, его душу». Но Кроули предупредил: «Если я откажусь, то вернусь в темницу, а оттуда на эшафот. Я не могу так рисковать, Мира, но и стать его женой тоже не могу». Служанка опустилась рядом, положив голову на колени, заглянула в глаза, словно пытаясь найти там ответы. Но все, что Мира могла увидеть там, так это боль и смятение. «Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно придумаем. Этот лорд-вершитель еще пожалеет о том, что решил вернуться», — причитала девушка, кивая. «Здесь его дом», — хрипло протестовала Анна, понимая, что ее права всего лишь на словах. По-настоящему замком мог владеть только Маркус. Аннабель не принесла Бенджамину наследника, потому что так пожелал муж. «Дом, от которого он отказывался трижды!» — возмутилась Мира, подскакивая на ноги. Ее руки легли на узкие бока. Обычно в такой позе Мира отчитывала младших служанок, когда те что-то делали неправильно. Порой Аннабель удивлялась тому, как легко получалось у Миры командовать, ведь она никогда не служила в доме. Будь то небольшая семья в столице, владеющая несколькими комнатами, или парящий замок благородной и богатой семьи. Она выросла на улицах, перебивалась подработками, а когда стало совсем худо, оказалась в тюрьме за воровство. А сейчас Мира командовала служанками так, словно была рождена для такой работы. «Не думаю, что что-то поменялось. Тут дело в другом». «В другом?» — прошептала Аннабель, пытаясь понять ход мыслей помощницы. Мира закивала, приближаясь к Анне, тихо зашептала, оглядываясь по сторонам. «Вам не кажется странным, что он вот так внезапно пожаловал, да еще с условием, которое привязало бы вас к замку и к нему? Он мог просто забрать замок, а вам предложить любой из вариантов, будь то брак с другим лордом или белые башни. Но он возвращается сейчас, приносит приказ короля и требует исполнения». Аннабель кивнула, сжимая ладони в кулаки. «Ты думаешь, это связано как-то со смертью Бенджамина?» Почти неслышно проговорила она. «Но прошло столько времени, он давно мог вернуться, если бы собирался расследовать это дело. Но все признали, что Бенджи умер от возраста. Его сердце не выдержало. Да и болел он часто и тяжело». Мира кивнула, но голос понизила, накрыла кулаки хозяйки теплыми ладонями и продолжала рассуждать. «Это мы с вами думаем, что лорду Бенджамину кто-то помог уйти. Остальные же уверены в том, что заявили лекари. Поэтому мы должны молчать. Если Маркус узнает о наших сомнениях, первыми, кого он начнет подозревать, будем мы с тобой, Мира. Так что больше ни слова». Девушка энергично закивала, Аннабель разжала кулаки и похлопала ее по ладони. «Нам нужен совет мейстера». Анна поднялась из кресла. «Возможно, удастся как-то избежать этого брака. Но 7 дней... Успеем ли мы?» «Успеем», — заявила служанка, возвращаясь к столику и забирая свиток. «Я сейчас же отправлюсь к мейстеру. А вы не печальтесь, мы что-нибудь придумаем. Обещаю вам, леди. Лорд Маркус Кроули пожалеет о том, что пожаловал в замок с дурными вестями. Ох, как он пожалеет!» Мира сложила руки на бока и топнула ногой. Она кипела энтузиазмом и готова была вцепиться в глотку врага. Анна хотела последовать примеру своей помощницы и не отчаиваться раньше времени, взять себя в руки, не вешать нос и бороться за свою свободу до конца. Но как противостоять тому, кто запросто мог судить без следствия и привести решение в исполнение в ту же секунду? «Маркус — опасный противник. Не более, чем надзиратели в Геранте. С ними мы боролись, и сейчас справимся. По крайней мере, у нас не закованы руки в кандалы». «Пока не закованы. После того, как он вернется, жизнь в замке изменится». «Вы здесь хозяйка, леди Аннабель. Вы хозяйка высокого замка, и никто этого не изменит». «Возможно». Анна пожала плечами, поправляя сеточку, от которой ей скоро придется освободиться. Траурные наряды невесте не к лицу. «Хотя бы не нужно менять фамилию». «Да, леди Кроули!» Мира лукаво подмигнула, присаживаясь в изящном реверансе и показывая язык.